часто с нарисованными древними лицами, очень похожими на эти, спокойно размышлял я, наблюдая за своими испуганными товарищами по команде, а также пусковыми установками для дротиков. «Ложись!» Мы упали на палубу, прижавшись к полу лодки, когда серия деревянных щелчков эхом отозвалась из джунглей, и ливень попаданий усеял борт Карасумару. Когда мы выпрямились, деревянные части корабля были буквально усеяны заостренными деревянными снарядами. Взведенные копья, часто спрятанные вдоль проходимого пути, продолжил я, как будто мы были в классе, а не загнаны в ловушку в джунглях. «Отклоняйся влево, вправо, ускорься». Карасумару продемонстрировала впечатляющие способности в маневрировании, уклоняясь и петляя вокруг множества деревянных кольев, вырывавшихся из-под Млечного Пути. «Гигантские монстры, а также смертоносные змеи», продолжил я, на этот раз с нетерпеливой ухмылкой. «Гигантский морской змей», крикнул Луффи, побуждая Санджи и Донни прыгнуть на монстра и размозжить ему челюсти, после чего Лассу запустил бомбу ему в глотку. «Вообще-то, я думаю, что это была Минога», пробормотал Донни. И, конечно же, классическая ловушка, ставшая откровенным клише во всех последующих произведениях. «Может, кто-нибудь заткнет его уже», взвизгнула Су. «Гигантский катящийся валун смерти», закончил я. И, ничего, ао, тук, ауч, вскрикнул я, схватившись за пульсирующий череп. «Не вздыхай так разочарованно, тупица», взревели Санджи, Лассу, Су и Дюгони. «Ох, пронесло», расслабляясь, вздохнула Канис. «Пока мы не прошли между двумя стальными рельсами, которые были наклонены вниз с навеса и опускаясь до уровня всего в футе или двух над поверхностью Млечного Пути». «Ох-ох», пробормотал Саундбайт. «Может быть, она не активируется», с надеждой произнесла Канис. Она получила ответ в виде раскатистого грохота, эхом раздавшегося сверху. «Если я чему и научился за 16 часов, проведенных с этой командой, так это тому, что никогда не следует говорить ничего подобного. Это просто приглашение для кого-то, кто наблюдает, посмеяться над тобой, когда это все равно произойдет», сухо прокомментировал Исайя. «Закономерный вывод», согласно кивнула Су. «Однако у меня есть встречное предложение». Затем она использовала Канис как трамплин, чтобы прыгнуть на меня. «Это все твоя вина, гах, вау-вау-вау, черт, убери от меня этот паршивый комок шерсти, Су», возмутилась Канис, попытавшись оторвать своего питомца от моего лица. «Может, кто-нибудь поможет мне, пожалуйста? Мои самые искренние извинения, дорогая Канис, но я больше склонен посвятить свое внимание тому, чтобы убраться отсюда поскорее», рявкнул Санджи, погружая весло в облачную реку. «Правильно», Донни и Лиа согласились, хватаясь за запасные весла. «И причина, по которой вы двое не тянете буксиром, в том, что...» Лассу недоверчиво замолчал. Дюгони замерли, обменявшись взглядами, прежде чем схватить запасную веревку, обернуть ее вокруг Карасумару и прыгнуть в облачную реку. Секундой позже Карасумару рванула вперед, достаточно быстро, чтобы огромный и безупречно сферический валун не смог догнать нас. Наконец, к счастью, рельсы свернули в сторону, в лес, и валун унесло от нас по извилистому пути обратно в лес. После этого мы плыли в относительном покое, нарушаемым только моими попытками удержать Су от того, чтобы она не разорвала мне лицо, в чем мои товарищи по команде и Канис к этому моменту небрежно отказывались мне помочь. Наконец, с меня было достаточно. «Саундбайт, загастрофонь Лису», рявкнул я. «Нет», с радостью. Раздался взрыв воздуха, и Су на мгновение остановилась, перестав пытаться оторвать мне лицо, давая мне достаточно времени, чтобы схватить ее за шиворот. Хурк, шлеп. В тот самый момент, когда мне напомнили о том, что гастрофония творится своими мишенями. «Саундбайт, если мы встретимся с Энилем, напомни мне, чтобы я позволил тебе высказаться», спокойно сказал я, как будто на самом деле не был с головы до пят пропитан лисьей рвотой. «Ха-ха-ха-хи-хи-хи-ха-хо-ха», засмеялся Саундбайт. «Пси-хи-хи», хихикнула Су, несмотря на ее слегка болезненный тон. «О, Су», вздохнула Канис, забирая своего любимца из моих рук. «Как бы приятно это ни было, это также убивает мои чувствительные ноздри», пробормотал Лассу, подчеркнув свои слова неприятной гримасой и сморщенной мордой. «Позвольте», хором сказали Донни и Лиа, схватив меня под мышки. «Подожди, что?» Я едва успела моргнуть, как Луффи сорвал Саундбайта с моего плеча. «Нет-нет-нет», всплеск. «Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернемся в Блюморе», выдавил я, пробираясь обратно на борт. «Потому что в таком случае, «Будьте уверены, я могу быть гораздо хуже, чем был до сих пор», — Канис смущенно хмыкнула. «Мы обязательно примем это в расчет, не так ли?» Пауза. «Полная тишина весьма успокаивает», — протянул Саундбайт. «Мы замолчали по другой причине, дерьмо улитка», — пояснил Санджи. «Мы все уставились на это». Луффи нетерпеливо улыбнулся, указывая вперед. «Я повернулся в указанном направлении, чтобы встретить врата с четырьмя входами, указывающие направление четырех испытаний». Реакция Канис была гораздо более интуитивной, ее тело сжалось, когда она уставилась на имена. «Испытание болотом, испытание железом, испытание веревкой и испытание шарами», со страхом прочитала она. «Каждый из четырех жрецов бога Неля руководит одним из испытаний. До меня доходили только слухи, но я с уверенностью знаю, что выживаемость весьма неутешительная», ядовито заметила Су. «Итак, кто из них наименее опасен?» – спросил Донни. Су пожала плечами и уныло покачала головой. «Я не уверена. Все животные там приручены жрецами, поэтому они не разговаривают ни с кем снаружи и нападают на любого, кто входит. Но если исходить из того, что я слышала о самих жрецах, мы должны держаться подальше от испытания железом и испытания веревкой». Санджи многозначительно повернулся ко мне, и я поднял палец, показав знак «Подожди, предлагаю выбрать шары», — сказал Луффи, радостно улыбаясь. «Звучит забавно, Сатори», — произнесла Су. «Самый странный из них, как я слышала, во всяком случае, лучше, чем Ом или Сура». «Ну что ж», — капитан высказался, — сказал я со вздохом, хотя улыбка, которой я щеголял, была всем, что нужно было видеть команде. Санджи повернул руль к самому правому туннелю, и через несколько секунд мы погрузились в темноту. Глава 29.2. Некоторое время мы плыли молча, пока я не решил, что будет лучше попытаться немного поднять настроение. «Эй, Саундбайт, как насчет подходящей музыки для зловещего туннеля?» — спросил я. «О, божечки, нет пути для постижения, направления их движения», — пропел Саундбайт голосом Джина Уайлдера. «Не понять реки течения, как и где у них сплавление. Может, дашь нам отдохнуть?» — рявкнула Су. «Идет ли дождь, или снег?» — пропел Саундбайт, удваивая громкость. «Или ураган лютует?» — вдруг выдохнул он. «Без источника свечения, возрастает напряжение, может адское горение, или монстра приближения?» «Кросс, пожалуйста, заткни уже эту чертову улитку», — попросил Санджи. «Ты ведь шутишь, правда?» — невозмутимо сказал я. «Да, возрастает напряжение, продолжающих сплавление, но они ни на мгновение не замедлит продвижение». Последняя фраза превратилась в крик ужаса, когда мы вылетели из туннеля, как пробка из бутылки, повиснув в воздухе на краткий миг. Я в замешательстве оглядел застывшие лица всех присутствующих. «Да ладно, только не говорите мне, что вы не предвидели неизбежное клише «водопад». Я ненавижу тебя», — Кросс захныкала Су. «Вступай в клуб», — прозвучал хор голосов от людей, так и брюхоногих моллюсков. И вот тут-то гравитация вновь проявила себя, и мы все рухнули в пропасть. Всплеск. Ну, по крайней мере, на полминуты, пока мы не врезались в ожидавший нас внизу Млечный Путь. Я усмехнулся, медленно выпрямляясь и опираясь на нос корабля, чтобы унять дрожь в ногах. Ну, это была та еще поездка. Кто-нибудь еще хочет пойти на второй заход, как только мы закончим со всем этим? Я хочу, нетерпеливо пискнул Луффи. Это было потрясающе. Я думал, что умру. Мы тоже так подумали. Взревели с еще большим жаром Санджи, Лассу и Дюгони. «Эй, посмотрите на это с другой стороны. Могло быть и хуже», — усмехнулся я, увидев недоверчивые взгляды, которыми все меня одарили. «Я имею в виду, представьте себе, что кто-то посчитает хорошей идеей сбросить нас с края облаков. Разве это не сделало бы все еще более ужасным?» Все, кто был знаком с проделками нашего капитана, поняли скрытый смысл моих слов и яростно уставились на Луффи. К несчастью для меня, остались еще двое, один из которых буквально пылал от гнева. «Я убью его», — прорычала Су, ее глаза сузились и впились в меня. К счастью, облачная лиса все еще была в крепких объятиях Канис, в то время как упомянутый ангел смотрел на меня с непроницаемым выражением. Затем она посмотрела вниз на Су, затем снова на меня, прежде чем бесстрастно пожать плечами. «Ладно, подожди, что?» И прежде чем я успел отреагировать, Канис швырнула мне в лицо своего любимца. «Испытай мои клыки, большеротый, арх, ху-ху-ху-хи-хи-хи-ха-ха-ха, ах ты, маленький предатель, арх, Примерно через минуту я был чертовски благодарен, что получил те витамины от курихи, потому что я почти уверен, что с тем количеством укусов, которые я получил, я был бы мертв около сотни раз. Размышляя об этом дальше, я был почти уверен, что это действительно покажется забавным в ретроспективе, видя, как я выгляжу сейчас. И если уж на то пошло, злобность Су доказывала, что Уканис хороший защитник, даже если все пойдет наперекосяк. Но разве это могло хоть как-то утешить меня, учитывая сотню следов укусов на моем лице и верхней части тела в целом? Не особо. Почему все животные-компаньоны испытывают такое сильное желание растерзать меня? Жалобно проворчал я. «Эй, я никогда ничего такого тебе не делал», – пробормотал Лассу с некоторым негодованием. «Ты учитываешься лишь наполовину, гаубица», – невозмутимо произнесла Су, выплевывая несколько обрывков моей рубашки. Лассу помолчал, обдумывая сказанное, потом пожал плечами. «Вполне справедливо. А что касается тебя», — Су бросила на меня сердитый взгляд. «Если ты не заметил, я лиса. Нам нравится быть самыми умными животными в своих окрестностях, и твое хитрожопое отношение действует мне на нервы. Вык, ерк, оборвал я себя, когда сотни мест на моем теле загорелись». Я обдумал свои варианты и в конце концов решил пойти по пути, который вряд ли принесет мне еще больше боли от моих союзников. Я бросил на нее ровный, серьезный взгляд. «Что ж, извини меня за то, что мне знакома ситуация, в которую мы попали. Напомни мне, как сильно ты хочешь, чтобы мы преуспели здесь». Су ощетинилась на несколько секунд, но в конце концов с раздражением повернулась к Канис. «Хорошо, трудно с таким спорить, но если мы победим, тогда ты будешь обязана смириться с моей манерой умничать», — сказал я с ухмылкой. «Кроме того, если тебя это так злит, представь, как к этому отнесутся жрецы. Гнев ведет к рассеянности, а рассеянность в подобной ситуации ведет к жестокой и неожиданной смерти». Было трудно сказать, но я почти уверен, что через несколько секунд Су ухмыльнулась мне. «Натравить умника на других, теперь я могу с этим жить». «Хорошо, теперь, когда эта маленькая дилемма решена, ты знаешь что-нибудь еще об этом Саторе, Су?» – спросил Донни. «Ну, мы многого не знаем, но…» Су посмотрела в сторону Донни, пока внезапно не подняла взгляд, глядя мимо него с легкой дрожью. Дюгонь покорно вздохнул. «Он прямо за мной, не так ли?» «Нет», – Су слегка покачала головой. «Просто, единственное, что я о нем слышала, так это то, что он очень любит шары». Ля приподнял бровь и скрестил руки на груди. «Мы могли догадаться об этом по названию испытания». Су слегка покачала головой. «Нет, я имею в виду». Она вздернула подбородок. «Он действительно любит шары». Мы все проследили за взглядом облачной лисы и застыли в шоке. Начал я медленно. «У меня инсульт или воздух наполнен плывущими шарообразными облаками». Лассу медленно покачал головой из стороны в сторону. «Честно говоря, я думаю, что это гораздо более правдоподобно, чем реальность всей этой ситуации». Я не мог не согласиться с этим утверждением. «Честно говоря, если вы думали, что ситуация была абсурдной в манге, это ничто по сравнению с реальностью. Бесчисленное количество чистых белых облаков плыли взад и вперед по лесу, такие же легкие, как перья, несмотря на то, что были размером от тренировочных шаров до почти вдвое больших. Если добавить к этому тот факт, что Млечный Путь раздваивался и пересекал лесные стволы, как некая массивная деформированная гидра, то картина в целом выглядела как нечто прямо из одного из альбомов МК Эшера. Какого черта?» Дон немедленно замолчал, очевидно пытаясь найти какой-то логический смысл в нелогичной сцене, которую ему представили. «Ну, это, конечно, странно, но я должен признать, что меня не удивляет, что у одного из главных жрецов того, кто может извергать молнии размером с половину бьющего вверх потока, есть такое логово», – размышлял Исайя. «Эй, может быть, нам повезло и мы выбрали путь, который совсем не опасен». Луффи нетерпеливо ухмыльнулся. «Я серьезно сомневаюсь в этом, Луффи», – Канис сглотнула, настороженно глядя на шары, которые продолжали дрейфовать слишком близко для комфорта. «У Сатори, конечно, есть некоторая репутация странного человека, но он также известен своей репутацией садиста. Это не имеет никакого смысла», — пробормотала себе под нос Су, резко повернув голову. «Все животные, которые выбрались отсюда живыми, говорили, что здесь были и другие животные, но это место мертво, как кладбище. Ни птиц, ничего на земле, так где же они могут быть?» Саундбайт замолчал, сосредоточенно зажмурившись, прежде чем в панике открыть глаза. «Пригнитесь!» Я резко опустил голову, когда позади меня неожиданно раздалось шипение и огромная змея вылетела из шара, который я не заметил, прокусывая место, где моя голова была несколько мгновений назад. Действуя быстро, я сорвал саундбайта с плеча и шлепнул его на нижнюю сторону челюсти змеи. Гастровзрыв. Бабам. Змеиная голова взмыла вверх с болезненным бульканьем, обернувшись вокруг шара, из которого она вынырнула, вяло повиснув и истекая кровью, когда мы уплыли прочь. Что за чертов? Начал ругаться Санджи, прежде чем заметил еще один шар, плывущий к нам. А черт, нет, только не в этот раз. Он откинул назад ногу. Прочь. Рявкнул Лассу, отталкивая Санджи своей массой, прежде чем запустить бейсбольный мяч в облако, заставив его взорваться впечатляющим взрывом. Что за то облако? Злобно прорычал Лассу. От него воняло порохом. Что это за сумасшедший дом? Черт возьми. Потребовал Донни, стоя спиной к спине с Лео, размахивая своим оружием, готовые ударить по любому шару, который подплывет слишком близко. Садистский и умный, выпалил я. Этот ублюдочный жрец взял минное поле и сделал его трехмерным, решив бросить в него кучу других трюков, кроме просто бомб. И это все, недоумевало Су, глядя то туда, то сюда. Я имею в виду, что они опасны, конечно, но их не так уж трудно избежать, если они просто парят вот так. Должно быть что-то еще. Ха-ха-ха. Похоже, поговорки о разумности лисиц верны. Ха-ха-ха. Святое дерьмо. Один из шаров разговаривает. Я не облачный шар, ты придурок. Остальные из нас, кто не был Луффи, замерли, когда глупый гнусавый голос раздался сверху и рядом с нами, и медленно повернулись, чтобы посмотреть на его источник. Затем я быстро обнаружил, что все мои страхи тают. Несмотря на то, что я точно знал, насколько грозным является Сатори, на самом деле видеть его в этом очень круглом костюме было обезоруживающим, если не сказать больше. «Ты серьезно?» – невозмутимо сказал я. «Потому что, честно говоря, если ты хочешь выглядеть угрожающе, я не думаю, что лучший способ сделать так – это нарядиться в гигантскую слойку с кремом». «Ха-ха-ха!» – весело хихикнула слойка с кремом, о которой шла речь. «Внешность бывает обманчива, дорогуша. Точно так же, как сюрприз шары, которые вы видите вокруг, вы никогда не знаете, что может быть скрыто в такой скромной форме, как это. Ом, Сура и даже этот невежда Гэдацу, все предпочитают откровенное запугивание. Но я говорю, почему бы не повеселиться еще немного? Вот почему я так рад, что вы выбрали мое испытание шарами». Полный жрец наклонил голову вниз, подчеркивая садистский блеск в своей усмешке. «У него только 10% выживаемости, знаете. Ха-ха-ха, этот парень действительно жрец?» — скептически спросил Санджи. «Должен признаться, глядя на него, трудно воспринимать его всерьез», — призналась Су, прежде чем зарычать. «Но учитывая, что улитка только что покалечила змею в 10 раз больше ее, вы должны знать, что внешность не так уж много значит». Я твердо кивнул в знак согласия. «Да, ты прав. Слишком часто глупо выглядящие враги оказываются самыми опасными, потому что они заслужили право выглядеть глупо. И у него есть преимущество на своем поле, так что, если он начнет бой на своих условиях, он будет иметь преимущество». «Что значит?» Я быстро опустился на колено и потянул руку к Лассу, который принял приглашение и прыгнул ко мне, трансформируясь в свою пушечную форму. Это позволило мне удержать его на плече и направить на Сатори. «Мы должны покончить с этим еще до того, как он начнет». Я положил палец на спусковой крючок Лассу, в нескольких мгновений от того, чтобы нажать на него. Сатори схватился за край шляпы и наклонил ее, пряча глаза, но не улыбку. Снаряд, взрывчатка, в центр массы. Прежде чем быстро замереть, зафиксировав мышцы в моем пальце, пока я сохранял свою позу, я медленно склонил голову на бок и уставился на жреца. «У тебя есть хаки, не так ли?» — тихо спросил я. Сатори в замешательстве посмотрел на меня. «Хаки, верно, я слышал, что ее иногда называют мантрой». Я повертел головой из стороны в сторону, когда Сатори поднял брови. «Думаю, ты был прав насчет скрытых козырей в рукаве. Что такое мантра, Кросс?» — спросил Луффи, медленно принимая боевую стойку с поднятыми кулаками. Это движение заставило Сатори напрячься. «В Блю-морях ее обычно называют хаки-наблюдением», — объяснил я, не отрывая взгляда от жреца. «В общих чертах, это шестое чувство, которая дает способность обнаруживать присутствие других людей вокруг тебя и предсказывать их движения за несколько секунд до того, как они их совершат. Из того, что я слышал, эту способность может разблокировать любой из населения мира. Я бы сказал, что количество людей, которые когда-либо достигали этого, составляет только около 5% максимум. Ха-ха-ха, твой друг верно говорит о редкости мантры, злорадствовал Сатори. Есть причина, по которой у бога Неля под началом только 4 жреца. Кроме него, мы единственные, кто наделен этой способностью во всей Скайпе. За исключением маленькой девочки, которая в 10 раз обыгрывает Неля, делая это полностью инстинктивно, добавил я про себя. Он может предсказать наши действия, это так круто, воскликнул Луффи. Кто-нибудь, шлепните его, пожалуйста, прорычал я. Тук, спасибо. А теперь, я зажмурился и прицелился в Сатори. Давайте разберемся с этим ублюдком. Глава 29.3. А потом, я не сделал ничего. Я продолжил стоять на коленях, целясь в Сатори. Невидимый из-за угла ствола, я прошептал в сторону Лассу уголком рта. Затем саундбайт начал передавать мне ответы пушки, достаточно тихо, чтобы никто не услышал. «Кросс?» — спросила Канис, осторожно отступая назад. «Ха-ха-ха-ха, я вижу», — прокричал Сатори, угрожающе ухмыляясь. «У тебя нет желания стрелять, не так ли, глупый мальчик? Неужели ты пришел сюда, думая, что это игра? Позвольте мне сообщить вам, что это не так. Эти святые испытания — испытания жизни и смерти. Я один из жрецов, которые служат великому богу Энилю, и хотя уровень выживания в моем испытании не самый низкий среди четверки, я получил и сохранил эту честь, не благодаря милосердию. Если ты не нападешь...» Сатори вскочил на ноги, пригнувшись в приготовлении. «Тогда нападу я». В этот момент Лассу замолчал. «Ты и прав, и не прав, знаешь ли», — окликнул я жреца, заставив его остановиться. «Хаэм?» Сатори с любопытством наклонил голову. «Что ты имеешь в виду?» «Ты прав, говоря, что я не собираюсь стрелять в тебя», — согласился я. «С твоим хаки ты избежишь любых прямых атак, идущих с расстояния в милю, что делает лобовую атаку совершенно бесполезной». Улыбка Сатори стала шире, когда он кивнул в знак согласия. «В этом ты прав, мальчишка. Пытаться напасть на меня совершенно бесполезно. Спрошу из любопытства». Его ухмылка стала скорее насмешливой, чем садистской. «В чем же я ошибся, а?» Теперь настала моя очередь ухмыльнуться, и это была скорее легкая ухмылка, чем что-либо еще. «Ты сказал, что это не игра. Ну, видишь ли, это утверждение неверно. Я как раз собираюсь превратить все в игру». Улыбка Сатори сменилась выражением полного недоумения. «О чем ты говоришь? Игра прямо из Blue Marie, в которой стратегия и удача равно важны. Возможно, ты даже слышал о ней». Моя улыбка стала дикой, когда я повернулся на 90 градусов, направляя Лассу на массу облачных шаров, в которые он велел мне нацелиться. «Бильярд!» Сатори в панике вздрогнул. «Нет-нет-нет, стой!» Останавливаться я не стал. Пёса пушка залп, и после этого пушка в моих руках начала грохотать, выпуская град бейсбольных мечей, метко попадая в облако за облаком, посылая их рикошетом к земле, деревьям и, что более важно, дюжинам других облачных шаров одновременно, начиная абсолютную цепную реакцию. «Канис, максимальная скорость!» — взревел я, швыряя Лассу на землю и позволяя ему превратиться обратно в свою гибридную форму и продолжить обстреливать облачные шары, чтобы сохранить хаос, пока я готовился к ускорению. Все остальные быстро сделали то же самое, когда Кон подчинилась, прыгнув к носу корабля и врубив ракушу двигателя Карасумару на полную, чего бы это ни стоило. «Эй, чем, черт возьми, ты думаешь, гах?» Яростный вопль Сатори был прерван воплем ужаса, вызванный тем, что он едва избежал попадания в голову от срикошетившего в его сторону баллистического облачного шара. Он едва успел восстановить равновесие, когда ему пришлось крутануться на цыпочках, чтобы увернуться от очередного шара. Затем он был вынужден сделать вращающийся прыжок вверх, когда еще один шар врезался в тот, на котором он стоял, отрикошетив его. Стоит отдать ему должное, несмотря на панику, Сатори был на высоте, каламбур намеренный. Он вытащил из кармана ракушу шаров, сориентировав себя так, чтобы оказаться под ним, и активировал его. Новое облако только начало формировалось. Бум! Ах! Когда четвертый шар зашел со слепой зоны, у него выросли щупальца и схватили жреца, прежде чем выдернуть из поля зрения. Через несколько мгновений мы уже были на пути к выходу из затерянного леса, и я не мог перестать ухмыляться. Хаем, Кросс, не то чтобы это было совсем не круто, но, что только что произошло, неуверенно спросила Су. Хаки наблюдения, или мантра, как вы ее знаете, это мощная способность, но у нее есть три ключевых недостатка, два из которых я только что использовал, объяснил я. Во-первых, она может предсказывать только прямые атаки. Если стреляешь наугад, предугадать атаку будет затруднительно. Во-вторых, ты должны держать себя в фокусе, чтобы действительно быть в состоянии предвидения чего-либо. Если ты волнуешься или потерял самообладание, тогда ты труп, твердо кивнул Леа, рассеянно используя свои клинки, чтобы разрезать шар, который приближался к нам, на что указывал звуковой удар. Легко защищаться, когда знаешь, какие из них были набиты живыми боеприпасами, а какие взрывчатыми. Именно. Похоже, несмотря на все свое злорадство, Сатори слишком полагался на то, что он будет кидаться в людей и заставлять их сражаться, приведя в состояние потери равновесия и паники, и это могло сработать. Я пожал плечами с усмешкой. Если бы я не был достаточно сообразителен, чтобы знать все тонкости хаки и их использования, думаю, что 7 лет, которые я провел, коротая день с рассказчиками и хорошими книгами, окупились. Хаем, задумчиво произнес Донни, используя свой посох, чтобы отправить еще один своенравный шар обратно. Может, кто-нибудь из них упоминал, как научиться этому хаки-наблюдению? Я мрачно нахмурился. Ни один. Я пытался получить инструкции от кое-кого, кто знал, но он либо идиот, либо полный. Кросс запальчиво предупредил меня Луффи. ММКХМ. Прервал я себя смущенным кашлем. Брось, Луффи, после того, что он натворил в Нанахане. Хихих. Да, он бывает немного придурком. «Не так ли?» – Луффи усмехнулся, прежде чем окончательно посерьезнить. «Но он все еще мой брат». Я вздохнул, зная, что это, вероятно, все, чего я смогу добиться. «Вполне справедливо, капитан». Покончив с этим, я оглядел лодку, заметив, как побелели костяшки пальцев Канис на штурвале. «Эй, ты в порядке, Канис?» Ангел слегка дернулась, а потом со вздохом обвисла. «Это просто легкость, с которой ты расправился с Сатори». «Позволь мне остановить тебя, Канис», — сказала Су, вскакивая на плечи хозяйки. «Во-первых, если ты думаешь о том, как Сатори должен был быть таким большим и непобедимым монстром, помни, монстры могут быть людьми, и наоборот. И во-вторых, если ты думаешь, что мы могли бы победить его раньше, если бы были храбрее, то должна сказать, что у нас были все основания бояться сопротивляться. Если бы мы попытались сопротивляться, ну, ты испытала это на себе. Может быть, я и была немного слишком настойчив, там, дома, но я клянусь тебе, Канис, ты делала все правильно, все, что нужно, чтобы выжить. Вот что имеет значение, верно?» Канис немного помолчала, а потом слегка улыбнулась. «Да, ты права». Она протянула руку и почесала лису за ушами. «Спасибо, Су». Я с трепетом присвистнул, глядя, как лиса мурлычет и напевает под пальцами Канис. «Черт возьми, просто пушистый комочек. ПСШ, пожалуйста», усмехнулась Су, виляя хвостом в ответ на похвалу. Я годами практиковалась в подбадривании ее, не говоря ни слова. «Я просто использую все это с пользой». Она бросила на меня лукавый взгляд через плечо. «Ты здесь не единственный умник, всезнайка. С этим можно поспорить, хвост из ваты», усмехнулся Саундбайт себе под нос. «Выкуси, слизняк», любезно ответила Су, помахав ему хвостом. Таким образом, путешествие через затерянный лес оставалось относительно спокойным. Леа, Донни, Санджи, Луффи и Лассу разбирались с сюрприз-облаками, в то время как остальные просто переживали поездку. Игривое подшучивание Су и Саундбайта было самой захватывающей вещью, с которой приходилось иметь дело, пока дорога, наконец, не пошла вверх к выходу. Как раз в тот момент, когда мы сворачивали на дорогу, неприятность догнала нас. «Стой на месте, еретическая мразь!» «Ох, этот парень!» — проворчал Саундбайт, когда мы повернулись, чтобы увидеть, что Сатори действительно сумел прорваться мимо бури петард, через которую мы заставили его пройти. Он был изрезан, покрыт синяками, обожжен, насквозь промок и даже немного подорван, но прежде всего, он был взбешен. И если его лицо не было достаточным доказательством этого, то дракон длиной в несколько десятков облачных шаров, которым он управлял красно-белой полосатой тростью, определенно был. «Ты умен, признаю, но я не позволю тебе уйти после того, как ты выставил меня таким дураком», — яростно закричал жрец. «Считай, что тебе повезло, потому что я покончу с вами своей фирменной финальной техникой, шаровой дракон, версия «Властелин». Несколько десятков шрапнельных и взрывоопасных шаров, нанизанных вместе в разрушительную колонну. Одно прикосновение и она взорвется и...» Это было все, что он успел сказать, прежде чем я щелкнул пальцами и указал на него, побуждая Лассу выпустить черный снаряд в Сатори. Как я и ожидал, он был слишком зол, чтобы сосредоточиться на своем хаке, позволяя снаряду ударить его в лоб и брызнуть, покрыв его с головы до ног вязкой жидкостью, которая заставила его замахать и молотить руками. «Че что за пес и гипс?» — спокойно объяснил я, делая вид, что изучаю свои ногти. «Это близкий родственник пёса Трюка. Как тебе это нравится?» Кросс?» — спросил Луффи, в замешательстве склонив голову на бок. «А чем они отличаются друг от друга?» «Они оба покрывают человека черной слизью». «Так и есть, Луффи, разве что». Я ткнул пальцем вверх. «Там, где пёса Трюк, это лишь скользкие осьминожьи чернила, здесь же черная слизь, жесткая и клейкая смола, способная прилипать намертво. Позвольте мне продемонстрировать разницу». «Лассу», я наклонил палец так, чтобы он указывал на шар, на котором Сатори едва удерживал равновесие. «Пёса Трюк, о, это должно быть весело», усмехнулся Санджи, прочитав ситуацию, и Дюгони и Луффи, казалось, полностью согласились с ним, судя по тому, как они нетерпеливо смотрели на теперь уже испуганного жреца. Лассу оскалил зубы, прежде чем открыть пасть и выплюнуть еще один снаряд, на этот раз окрасивший снежно-белый облачный шар в черный цвет. Сатори попытался спрыгнуть со своего насеста, но тут же потерял хватку на чернилах. Его ноги бились и бесполезно скользили в течение нескольких секунд, пока его округлая масса не сработала против него, заставляя сделать впечатляющие сальто, прежде чем плюхнуться на шар животом вперед и быстро к нему приклеиться. Он попытался освободиться, раскинув руки, но все его усилия были напрасны. «Ты», — раздраженно сплюнул он. «Позвольте мне объяснить разницу между тобой и нами, Пилсбери», — заявил я, глядя на жреца снизу вверх. «Мы, обитатели Блю-моря, мы полагаемся на наши навыки, которые мы усердно тренируем и совершенствуем, пока не сможем противостоять любому врагу и либо одолеть его, либо перехитрить. Ты же, все, что у тебя есть, это куча трюков. Прячься за дымом и зеркалами, чтобы казаться больше, чем ты есть на самом деле. Не то чтобы он нуждался в помощи», — хихикнул Саундбайт. «Ну, у меня есть для тебя новости, а чудесный волшебник», — ухмыльнулся я, тыча пальцем мимо него. «Твои струны начинают проявляться». Сатори проследил за моим пальцем и быстро побледнел, или, по крайней мере, я так думаю, потому что смола затрудняла определение, когда он увидел, как невидимую проволоку, которой он управлял своим драконом, проявили чернила. И без того испуганное дыхание жреца ускорилось, когда он снова перевел взгляд на меня, явно напуганный до смерти. «Че-че, что ты со мной сделаешь?» – заскулил он. Я одарил его дикой ухмылкой и постучал пальцем по своему черепу. «Почему бы тебе самому не догадаться?» Сатори на мгновение уставился на меня, прежде чем начал метаться и вопить в отчаянной попытке освободиться, бормоча что-то в панике. «Саундбайт», — хихикнув, сказал я, глядя на зрелище. «Какой-нибудь подходящей музыки, пожалуйста». Улитка, кивнув, расхохоталась. «Слушаюсь, маэстро». И с этими словами воздух наполнился очень специфической органной мелодией, которая начала медленно нарастать в темпе. «Капитан», — широко улыбнулся я, поворачиваясь к Луффи. «Не будете ли вы так любезны сделать первый удар?» Луффи, в точности повторяя мою ухмылку, взялся за свою палку и начал выкручивать туловище и руку, словно готовясь к комбинированной атаке винтовки и вертушки. «Гому-гому!» — крикнул Луффи, подпрыгнув в воздух к жрецу и начав медленно раскручиваться, не обращая внимания на отчаянные крики и угрозы Сатори. К тому времени, когда его трубка ударила по шару в упор, его скорость придала ему ударную силу, заставившую бы мистера 4 позеленеть от зависти, с запозданием. «Хаумран!» Излишне говорить, что жрец и его тюрьма были отправлены в полет, рикошетя от ствола дерева, затем от ветки, затем от ствола дерева, а шаровой дракон следовал за ними по пятам. И он, нетерпеливо начал Саундбайт, наклонив голову в ожидании. Взрыв, абсолютно ошеломляющего взрыва, произошедшего минутой позже, выбывает. Радостно воскликнул Саундбайт, раскачиваясь из стороны в сторону. И это, леди и джентльмены, третья и самая явная слабость мантры. Предсказывание атаки бесполезно, если ты ничего не можешь поделать, чтобы предотвратить ее, самодовольно сказал я. Канис оцепенела начало Су, очевидно все еще пытаясь осмыслить то, что она только что увидела. Ты все еще считаешь, что просить их о помощи было плохой идеей. Позволь мне вернуться к этому вопросу, Су, как только я уверю себя, что это не сон, ответила Канис почти таким же тоном. В вихре тропических цветов Санджи подскочил к ней и нетерпеливо опустился на одно колено и схватил ее за руки. Единственный, кто видит здесь сны, это я, милая Канис, ибо только в царстве снов я мог встретить богиню, столь же прекрасную, как вы, произнес он хвалебную речь. Канис с минуту смотрела на Санджи широко раскрытыми от удивления глазами, потом медленно перевела взгляд на Су. Такое не помогает. Добро пожаловать в жизнь пиратов соломенной шляпы, грустно усмехнулся Донни. Попрощайся в последний раз со своими проблемами и здравым рассудком, потому что они никогда не вернутся. Оно того стоит, верно? Последнюю фразу Су пробормотала скорее себе, чем кому-либо другому. Глаза Лиа злобно дернулись, когда он уставился на что-то, видимое только ему одному. Позволь мне вернуться к этому вопросу после того, как я ввяжусь в настоящую драку. Я усмехнулся и хлопал в ладоши. Ладно, если отбросить все это, нас все еще ждут товарищи по команде. Санджи, садись за руль. Все остальные, будьте начеку, мы еще не вышли из леса. Глава 29.4. Канис и Су отошли в сторону, чувство юмора последней явно онемело при виде того, как один из жрецов всемогущего Неля был так легко и бесповоротно побежден. Санджи подчинился, ускоряя Карасумару вверх по проходу и прочь из леса Сатори. Когда мы уходили, я не мог не нахмуриться, глядя на ремень, который был на мне. Похоже, мне не нужно было спрашивать у Усоппа, могу ли я одолжить это, пробормотал я, проводя бронированными пальцами по спусковому механизму крюка для захвата, снабженному специально установленной защелкой для запуска веревки. «Что это, Кросс?» — с любопытством спросил Луффи. Я пожал плечами, сел и откинулся назад, наслаждаясь поездкой, насколько это было возможно, учитывая, как глубоко мы были на вражеской территории, и как высоко мы были над землей, если уж на то пошло. Я просто хотел принять меры предосторожности, когда услышал, что мы отправляемся в огромные джунгли. Верный признак того, что план сработал без сучка и задоринки, когда ты проходишь его с неиспользованными резервными планами. Наверное, мне следовало бы вызвать тебя на разговор, Кросс задумчиво произнес Санджи, прежде чем выпустить облако дыма. Но, честно говоря, я склонен согласиться. Я не думаю, что могло пройти лучше. Я махнул рукой из стороны в сторону. Было бы лучше, если бы нам удалось выкрасть у него все ракуши, которые у него были. Но, я равнодушно пожал плечами. Скорее всего, он пробудет там еще какое-то время, и мы отлично проводим время. Я замолчал, увидев поле полное черепов на пиках, и в которое мы входили. События истории пронеслись в моей голове. Саундбайт, медленно начал я. Ты слышишь какие-нибудь выстрелы или звуки битвы на расстоянии или... Саундбайт пожал плечами, насколько мог. Не, проклятие, просто прекрасно. Ни один из моих планов до сих пор не сработал так, как я того хотел, и в тот единственный раз, когда все действительно пошло так хорошо, как я мог бы запланировать, все прошло слишком хорошо. Предполагалось, что наше путешествие от затерянного леса до жертвенного алтаря пройдет совершенно гладко, и только короткая стычка с Вайпером, и, в зависимости от того, как все обернется, поездка на американских горках по Млечному пути, прервет это путешествие. Мы должны были прибыть к алтарю, где нас будет ждать наша команда, и провести остаток дня, отдыхая и готовясь к завтрашней войне. Предполагалось, что мы не встретим больше никаких неприятностей от лакеев и Неля до тех пор, пока не начнется самопровозглашенная божественная игра на выживание. И все это должно было произойти, потому что мы должны были задержаться при испытании шаров. Но мы не задержались, мы победили Сатори намного быстрее запланированного. Это означало, что мы прибыли на заполненное черепами поле до того, как Вайпер собрал свои войска и двинулся вперед. А это означало, что другие жрецы Энеля сейчас не заняты. Что значит, что в поле нас ждет коллективный смертный приговор в виде лысого мускулистого мужчины в рогатых очках и с мечом из железного облака, верхом на гигантской бледно-желтой собаке. «Итак, Сатори проиграл», — произнес самый могущественный ученик Неля, поворачиваясь к нам. «Не могу сказать, что я так уж удивлен». «Это он», — пискнула Су, дрожа и от вида жреца, и от вида огромной дворняги, на которой он ехал. «Он считается самым сильным из всех жрецов, и самым жестоким. Это значит, что мы находимся посреди». Внезапно челюсти каждого черепа в прерии раскрылись, обнажив скрытые внутри ракуши. «Испытание железом. Я изо всех сил ломал голову над тем, как бы мне выбраться из этой ситуации, не раскрывая Нилю того, как много я знаю, упорно размышляя о слабости Хома. К сожалению, единственным, что я смог придумать, было его высокомерие, и оно было настолько оправданным, насколько это было возможно, учитывая, сколько проблем Зара пришлось пережить, чтобы одолеть его. Черт возьми, мне нужно было что-то, что я мог бы использовать. Ух ты, какая огромная собака. Эй, собачка, дай лапу», — энергично сказал Луффи, протягивая руку. Как тот факт, что этот пес был слишком хорошо приручен, из-за чего выполнял каждый приказ, который ему давали, независимо от того, кто его произносил. Была только одна проблема. Собака не шевельнулась, и мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не показать своего шока. «Глупый синеморец», — протянул он, похлопав пса по голове, что каким-то образом заставило его двинуться вперед. «Хали подчиняется только физическим приказам». Другими словами, Эниль наблюдал за способностями Саундбайта и велел ему вставить в уши затычки, сообразил я. «Есть какие-нибудь блестящие идеи на этот счет, Кросс?» — прорычал Санджи. «Ну, собака не проблема. Луффи мог бы побить эту огромную дворнягу одной рукой, связанной за спиной», — ответил я, все еще лихорадочно ища в своем уме любые потенциальные слабости Ома. «Но жрец — это совсем другая история. Любой идиот с первого взгляда поймет, что этот парень не попадется на те же уловки, что и Пилсбери». «Верно», — подтвердил Ом, теперь глядя прямо на нас, когда Хали двинулся вперед. «Я отточил свою мантру и запомнил каждый дюйм поля, где я поставил свое испытание». Он поправил очки, и свет в них угрожающе блеснул. «Коэффициент выживаемости равен нулю. С того дня, как бог Эниль занял свое законное место правителя этих земель, никто не проходил через испытание железом и выжил, чтобы рассказать об этом». «Хаэм, никто, говоришь?» — спокойно спросил Донни, выставляя посох Бо. «Никто», — подтвердил жрец. «Понятно. Тогда я думаю, что знаю, что лучше всего сделать в таком случае», — сказал Донни тем же тоном. Затем он ткнул своим посохом прямо позади себя в ракуши двигатель Карасумару, заставив его взреветь, прежде чем прыгнуть, чтобы схватить рулевое колесо лодки. «Я потерял равновесие, когда Карасумару снова понеслась вниз по Млечному пути, и единственной реакцией Йома было медленно повернуть голову и смотреть, как мы сбегаем. Эй, ты что творишь, Донни?» — возмущенно спросил Луффи. «Я мог бы надрать ему задницу». «Надери ему задницу в свое свободное время, Луффи», — парировал Донни. «Но я вытащу отсюда нас и нашу лодку. Все присутствующие здесь, кроме тебя и Санджи, прочно входят в эту нулевую процентную группу, и я не собираюсь вносить свой вклад». «В каком-то смысле, ты прав», — выдавил я, оглядывая окружающие черепа и высматривая любые растяжки, которые мог установить жрец. «Я бы посоветовал все-таки действовать осторожней. Похоже, он расставил свои мины-ловушки в черепах. Леа, ты умеешь резать сталь?» Леа медленно взялся за свою катану. «Возможно. Что ж, тебе лучше разобраться с этим побыстрее, иначе». «Иначе что?» Прежде чем я успел ответить, он спрыгнул с Хали на особый участок земли, скрытой травой, и взмахнул мечом в воздухе, вызвав серию щелчков, разнесшихся по всей прерии, и множество черепов начали вибрировать, без сомнения, во имя какого-то болезненного и извращенного чувства честной игры. Я быстро опустил голову, едва не лишившись головы от одной из нескольких стержней глупо жесткого, похожего на колючую проволоку облака, которая вылетела из-за изинракуши вокруг нас. «О, я просто думаю, что это может быть полезно, учитывая, что это чертово испытание железом», — прорычал я. «Значит, либо ты сам это выяснишь, либо...» «Синг, ах, Канис». Мы все повернули головы на крик Су, и мое сердце пропустило удар, когда я увидел, что мы не увернулись от всех струн. У Канис был большой порез на виске, и она сильно кровоточила, хотя, к счастью, выглядела скорее ошеломленной, чем раненой. «Ау-ау-ау», — прошипела Канис, осторожно ощупывая рану. «Ох!» – сочувственно поморщился Луффи, осматривая рану. «Похоже, будет шрам. Поверь мне, я разбираюсь. Эй, посмотри на это со светлой стороны. По крайней мере, будет круто смотреться. Это не светлая сторона резина головы», – возмущенно прошипела Су. «Ах, черт возьми, у кого-нибудь здесь есть какие-нибудь медицинские навыки?» Я замолчал, потому что температура на лодке внезапно начала подниматься, и все взгляды упали на нашего Кока, который уставился на жреца. Его кулаки были сжаты, пламя лизало все его тело, а взгляд был более убийственным, чем у нами в гневе. Этот бедный, глупый жрец, даже глупее, чем выставить себя в состязании, чтобы противопоставить свою грубую красоту моему божественному телосложению. Он неразумно ранил даму в присутствии Санджи, торжественно сказал Исайя. Теперь его уже ничто не спасет, согласились Леа и Донни. Веселуха будет, радостно воскликнул Саундбайт. Ты ублюдок, прорычал Санджи, пламя вокруг него медленно разгоралось. Как ты посмел причинить вред этому милому, прекрасному ангелу? И вдруг пламя взметнулось вверх, превратившись в инферно. Он взревел от ярости до самых небес. «Я убью тебя!» И с этими словами он буквально выскочил из лодки и побежал по Млечному Пути прямо к нему. Он же, как я с удовлетворением заметил, был совершенно расстроен. Жрец выжидал, казалось, слишком долго, прежде чем поднять меч и превратить его в импровизированный щит, которым можно было блокировать удар, и все же был отброшен назад от силы удара Санджи. Затем Санджи обрушил на жреца шквал сверкающих ударов, двигаясь так быстро, что превратился в размытое красно-черное пятно, которое жрец пытался парировать. И ловушки тоже ничем не помогали, если уж на то пошло. Любые черепа в непосредственной близости от Санджи были почти мгновенно уничтожены ударной волной конфликта, и любые струны железного облака, выстрелившие в него с расстояния, ну, железо против разъяренного Санджи, абсолютно без шансов. Только толщина и изинхлыста Ома и его постоянная регенерация удерживали жреца от превращения в хорошо прожаренный кусок нежного мяса. Я наблюдал за этим зрелищем с совершенно отвисшей челюстью. Как, но этот огонь, как он, и мантра Ома, ГМ, Кросс, я думаю, что смогу ответить на вторую половину твоего вопроса, нерешительно предложил Донни. Ты упоминал, что если кто-то не знает, куда его атака будет направлена, мантра не сможет предсказать это. «Верно». «Да», — спросил я. «Ну, не думаю, что Санджи полностью осознает, что он делает прямо сейчас». Я моргнул, обдумывая это. Учитывая тот факт, что Санджи использовал и ногу дьявола, и небесную прогулку намного раньше, чем я мог предположить, особенно с учетом того, что я не давал ему никаких советов по раскрытию любой из этих техник, было понятно, что он меньше обдумывал план атаки и больше нападал. Как Луффи, когда Джанго загипнотизировал его, не было никакой стратегии, только безжалостное, бессмысленное нападение. Честно говоря, это действительно имело смысл. То, что он использовал, было не столько ногой дьявола, сколько пламенем Бда, которое он приобрел после Камабабки. Надо отдать должное, это было даже немного благородно, что его гнев из-за девушки, получившей рану, сравнялся с силой гнева, который он испытывал всякий раз, когда думал о том конкретном аде. Канис с любопытством подняла палец, глядя на продолжающуюся драку. «Должна ли я сказать ему, что это скорее глубокая царапина и выглядит хуже, чем есть на самом деле, или...» Я махнул рукой из стороны в сторону. «Давай пока придержим эту информацию, договорились?» Канис вздрогнула, когда он едва не попал под удар с разворота, оставивший неровный загар на его лысом черепе. «При глубоком рассмотрении...» Это может оказаться к лучшему, да, в любом случае, поразмыслив над этим вопросом, мы пришли к выводу, что именно такая удача нам и нужна. Он, возможно, и был страшен, но, как и большинство здешних жрецов, не имея возможности полагаться на его хаки, мы, ну, Санджи имел шанс победить его, а если нет, то, как минимум, он сможет выиграть нам достаточно времени, чтобы уйти. Во всяком случае, при условии, что мы извлечем из этого выгоду. Ладно, давайте воспользуемся ситуацией как следует. Я посмотрел на Хали, который все время конфликта оставался сидеть на месте, тяжело дыша, как идиот. Саундбайт, ты не сможешь достучаться до собаки, или жреца, если уж на то пошло. Нет, они оба носят затычки для ушей, подтвердила улитка. Хорошо, что он не дал ему никаких команд, да благословит Господь несуществующие от природы и гончих гигабоксеров породы Рокки, фыркнул Лассу, закатив глаза. Без шуток, Луффи, попробуй разблокировать уши этой шавки. Если Саундбайт сумеет натравить его на шароголового вон там, мы почти победили. Он ни за что не сможет справиться с ними обоими сразу. Понял. Гому-гому, ну ракета. Крикнул он, отлетая от Карасумару и ударяя Хэли прямо в грудь. «Донни, Леа и Сая, начинайте убирать эти черепа!» Мастера боевых искусств амфибии задохнулись от ужаса. «Почему, скажите на милость, такой красивый, как я?» Начал свой вопрос птица. «Потому что ты можешь летать над растяжками и вокруг них и отмечать путь», холодно объяснил я, прежде чем указать на дюгоний, в то время как они используют тот факт, что это место не было построено с учетом карликов, которые всего 3 футов роста и могут проползти под зоной мгновенного убийства, сбивая и разоружая любые другие ловушки, которые находятся на нашем пути. Врубайтесь, аквамастера боевых искусств обменялись тревожными взглядами. Я не единственный, кто начинает ненавидеть свою низкорослость, верно? Прошипел Донни. Нет, согласился его соотечественник. «Да ладно вам», — сказал Исайя, бросив суровый взгляд на дюгоний. «Мы приняли решение поддержать эту команду за то, что они сделали для нас, я прав». «Да», — довольно без энтузиазма ответили 2 дюгоня, прежде чем перевалиться через борт лодки и упасть в высокую траву, что заставило более чем полдюжины струн железного облака выстрелить в воздух. «Осторожнее, идиоты! Ты и есть причина, по которой мы здесь оказались, придурок, неуклюжие маленькие». Пробормотал я, отряхивая кепку. Хорошую подмогу так трудно найти. Саундбайт хихикнул тоном, который был болезненно фальшиво успокаивающим. Да, это действительно так. А теперь, Канис, могу я рассчитывать на то, что ты выведешь нас отсюда? Ангел взглянула на меня в полупанической манере на мгновение, выглядя так, будто была в нескольких секундах от чего-то похожего на психическое расстройство, только чтобы медленно сделать глубокий вдох и успокоиться. Сталь сверкнула в ее глазах. «Я сделаю все, что в моих силах». И с этими словами она села за руль и медленно завела двигатель, отправляя нас курсировать по Млечному Пути. Саундбайт удивленно присвистнул. «Хаэм, такое не каждый день увидишь. Ты же не думаешь всерьез, что я буду тусоваться с кем-то, у кого нет смелости, спрятанного под всеми этими пушинками и перьями?» Су повелительно фыркнула. «Иногда она может быть мягкой, но когда дело доходит до точки, моя девочка может быть потрясающей». «Что-то вроде кросса», задумчиво произнес Саундбайт. «Только у нее действительно есть пара». «Ха-ха, уморительно», фыркнул я, прежде чем взглянуть на последнего пассажира лодки. И Лассу. «Не волнуйся, не волнуйся», пес пушка вяло махнул лапой. «Я знаю, что любая моя атака запеленгует его хаки, и я знаю, что взрывы приведут в действие ловушки. Меня удовлетворила предыдущая битва, я могу подождать». Кивнув в знак согласия, я нашел время, чтобы оценить нашу ситуацию. Оглянувшись на Санджи, я увидел, что его огонь погас. Он боролся с Омом с такой силой, какую я мог ожидать в этом месте истории. К счастью для нас, его шквал адского огня сделал свое дело. Он тяжело дышал, и казалось, что его хватка на Изинхлысте была далеко не такой сильной, какой должна была быть. Луффи тем временем боролся с Ахали. Избиение собаки было бы прогулкой в парке, но ради милосердия, Луффи действительно активно охотился за берушами. К сожалению, это привело к тому, что Хали действительно смог достойно сражаться, вероятно, из-за заранее отданных приказов. Он не причинял никакого вреда резиновому человеку, нет, но он непреднамеренно покупал дополнительное время Ому, чего бы это ни стоило. Наконец, когда Дюгони и Исай расчистили нам путь за последним поворотом Млечного Пути, Луффи ухитрился вцепиться в голову Хали, обхватив его ногами за шею, словно петлей, а руками потянувшись к ушам. Пес замахал руками изо всех сил, но в конце концов Луффи удалось вытащить одну из массивных, предположительно железных затычек для ушей, в уш. Только для того, чтобы все мы остановились, когда небольшая группа партизан на ракуши коньках выскочила на поляну, их глаза остановились на жреце. Глава 29.5. «Шандианцы!» — выкрикнула Канис. «Шандианцы!» — прорычал он. «Шандианцы!» — недоверчиво повторил я. «Какого черта они там делают? Вот дерьмо, вторжение уже началось. Ну вот и полетели мои знания относительно текущих событий. Мы победим жрецов и нападем на святилище Бога. Мы зажжем огонь Шандеры. — крикнул вожак. В этот момент я разглядел его, и, боже, мои текущие знания действительно были расстреляны. Это должен был быть вайпер, но судя по коричневому ирокезу и розовому, пушистому жилету в стиле дофламинго, это могло оказаться поворотом к лучшему. Это был Камакири, единственный вождь племени, который имел хорошие отношения с вайпером и был готов к переговорам. Он зарычал в ответ, и пока внимание Санджи на мгновение сменилось, он крутанул свой клинок вниз и вонзил его в землю, прежде чем поднести пальцы к губам и свистнуть. «Ты хорошо сражался, синеморец, самый достойный враг, с которым я когда-либо сталкивался», — выплюнул он, когда Хали подскочил к нему, сбросив Луффи. «Но шандийское вторжение имеет более высокий приоритет, так что у меня нет выбора, кроме как покончить с этим прямо сейчас. Умри мирно вместе с ними. С черта 2, я позволю тебе уйти, ты дерьможрец», — прорычал Санджи, замахнувшись ногой на Ома. К несчастью, его противник успел увернуться, отточенным движением вскочив на спину своего любимца, прежде чем пес прыгнул на деревья. Тогда же, когда симфония щелкающих звуков наполнила воздух, саундбайт, бледно-пепельный от природы, побледнел. «Ах, черт, всем вернуться в лодку, Канис, на пол». В следующую секунду Ля и Дон не прыгнули обратно в Карасумару, не заботясь о том, сколько ловушек они активировали в процессе, в то время как Исайя нырнул, чтобы вернуться на свой насест. Через секунду после этого Луффи поднялся на ноги, протянув одну резиновую руку, чтобы схватить Санджи, а другую, чтобы схватить ускоряющуюся Карасумару. К этому моменту пятеро шандианцев уже развернулись. Камакири решил последовать нашему примеру, основываясь на словах Ома, и ни на миг позже ни для них, ни для Луффи, место, где они только что находились, мгновенно превратилось в искривленное белое отражение тернового леса Малефисенты, а через каждый квадратный фут проросли острые, смертоносные шипастые лозы, и они продолжали всплывать на поверхность вокруг поляны, быстро расходясь от того места, где Ом зарыл свой меч. Плохо. В панике визжала Су, дрожа рядом с хозяйкой. «Луффи, протяни шандийцам ногу или что-нибудь в этом роде, а то их догонит железо», — рявкнул я. Луффи сосредоточенно стиснул зубы и позволил одной ноге волочиться за собой. Услышав мои слова и увидев, как быстро приближается железо, Камакири ухватился за резиновую конечность, и остальные четверо солдат последовали его примеру, после чего их общая скорость возросла. В результате Карасумару заполнилась до предела, а железное облако медленно надвигалось на нас. «Я не могу ехать быстрее», — отчаянно закричала Канис. «Преграда», — взвизгнул саундбайт, привлекая всеобщее внимание к тому факту, что край поляны, как раз в пределах нашего поля зрения, был заблокирован богато украшенным барьером из шипастого железного облака, которое даже сейчас становилось выше и изгибалось вверх, чтобы отрезать любой путь к отступлению. «Луффи, ты можешь вывести нас отсюда?» — спросил Санджи. «Мне ни за что ухватиться», — крикнул в ответ Луффи, испуганно глядя на быстро приближающиеся облака. «Саундбайт, ты можешь его сломать», — сказал Донни. «Не получится. Нас проткнут как вертелом прежде, чем он разобьется в дребезги», — закричала улитка. «РГХ, мой ракуши отдачи тоже не имеет достаточной силы, чтобы сломать его. У кого-нибудь из вас есть что-нибудь?» Гримасы страха, гнева и покорности шандийцев было достаточным ответом. Стиснув зубы, я оглянулся на одетого в синее дюгоня. «Ля, ты наш единственный шанс. Располовинь преграду, или нам кранты». Как бы в подтверждение сказанного, железное облако нагнало нас и закрыло солнце над нами. «Я не могу, Ля», — отчаянно завопил Донни, хватая своего сокурсника за плечи и заставляя его посмотреть ему прямо в глаза. «Если мы умрем здесь, тогда ты должен знать, что я оставил завещание на борту Мэри, в котором говорится, что я посмертно голосую за Майки в качестве следующего лидера отряда». В одно мгновение поведение Ля изменилось, его тело напряглось, когда он протянул свои мечи, лезвия образовали пару прямых углов с его телом. «Пригнитесь», — прорычал он, и тот факт, что его тон был на уровне Зара, заставил всех остальных подчиниться. Мгновение спустя порыв ветра пронесся над нами, и Ля превратился в размытое пятно зеленого, синего, коричневого и металлического цветов. После нескольких секунд молчания, мы все медленно начали вставать и были встречены видом каждого облака колючей проволоки вокруг Карасумару разбитыми, нечестивых тотемов, которые их извергали обезглавленными, и когда Лео начал засовывать свои клинки обратно в ножны. «А капитан, мой капитан», — выдохнул Исайя, глядя вверх, — «мы все последовали примеру южной птицы». «Стиль двух мечей», — твердо фыркнул Лео, щелчком возвращая клинки в ножны. «Витрувианское подтверждение, и в последнюю секунду перед тем, как Карасумару улетела с поляны, мы увидели, как с усыпанного шипами неба дождем посыпались черепа». «Вау!» — выдохнул Саундбайт. «Да-а-а, честное предупреждение», — Дон не присвистнул. «Никогда не стоит недооценивать, как далеко может зайти студенческое соперничество. Я тут же подумал, не начать ли мне почаще упоминать Куину в разговоре с Зара, если это так уж важно. Нет, я не был настолько склонен к самоубийству и не так отчаянно хотел, чтобы он побыстрее усилился. Ля, не используй слова «студенческое соперничество» против Зара, если только не хочешь побыстрее стать сильнее», — пробормотал я. И точно так же спокойное и собранное отношение Ля треснуло, как упавшая фарфоровая тарелка. «А-а-а, черт возьми, нет, даже через миллион лет, или без армии между мной и ним». Холодный пот начал стекать по его лицу. «Может быть, даже тогда». Я кивнул, а потом заметил, что мы все еще мчимся по Млечному пути. Канис, теперь ты можешь притормозить». Ангел дернулась при звуке ее имени, и Карасумару замедлила ход, когда она отошла от акселератора, будучи еще более бледной, чем обычно, с широко раскрытыми от ужаса глазами. Санджи двинулся, чтобы что-то сказать, но она вдруг начала лихорадочно оглядываться. «Кто-нибудь видел Су?» На мгновение воцарилась паника, когда мы все лихорадочно оглядывали лодку. Пока Дон немедленно не поднял за хвост подергивающийся пучок шерсти. «Что за сумасшедших я выпустила на волю?» — застонала Су, ее глаза открылись и заметно закружились. «Ой, да ладно, неужели такое шоу для тебя слишком, тряпка?» Су быстро отдернула голову, принюхиваясь, ее мех каким-то образом выровнялся, придавая ей более достойный вид. «Если бы, единственное, что ошеломляет во всех вас, это ваш запах. Как вы можете так долго обходиться без купания? Это выше моего понимания». «Пифуу». Я бросил раздраженный взгляд на Каниса. «Гордость. Абсолютный стероид. Я начинаю это понимать». Вздохнула она, забирая свою лису обратно. «Не волнуйтесь, милая Канис», — пропел Санджи, прежде чем поставить ногу на перила лодки и ткнуть кулаком в воздух. «Клянусь, хоть ваш рыцарь в сверкающих доспехах и не выполнил своего долга в данном случае, но он никогда больше не допустит этого. До тех пор, пока ты будешь в поле моего зрения, я не допущу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое». Исайя торжественно кивнул, садясь на плечо Санджи. «Воистину, твое мужество и доблесть достойны племени Свагдир. Хотя ты лишен нашего самого очаровательного, привлекающего внимание оперения или наших суровых, доблестных клювов, тем не менее я имею честь называть тебя своим братом в рядах джентльменов, что, уверяю тебя, является не пустым словом». «Они всегда такие?» — невозмутимо спросила Су. «Птица-новичок, а Кок, для него такое в порядке вещей». «Превосходно!» — Су удивленно дернула ухом. «По крайней мере, шоу забавное». Канис медленно выдавила искреннюю улыбку. «Спасибо. Я думаю, я действительно надеюсь, что ваша команда сможет освободить нас», — пробормотала она. «Я склонен согласиться». Все взгляды устремились к Камакире, включая его отряд, пока он оценивающе смотрел на нас. «Вы победили Сатори, вы почти победили Ома и Сура, и вы спасли наши жизни, хотя не обязаны были этого делать», — начал он. Я предпочел небрежно пожать плечами. «Эй, у тебя был такой вид, будто ты тоже хочешь получить голову Шароголового, а он хотел получить ваши головы так же сильно, как и наши. Такая причина для союза, ничем не хуже любой другой». Затем я сделал паузу, обдумывая то, что он сказал. «Погоди, чуть не победили Сура. Черт возьми, что произошло на жертвенном алтаре?» Камакири твердо покачал головой. «С сожалением говорю, что я не знаю. Все, что мы знаем, это то, что наш источник.